Marvel против DC. У некоторых людей открываются суперспособности после третьей рюмки водки. Взять хотя бы меня. Очень люблю петь под гитару, но когда пою дома, члены семьи моментально выходят из комнаты. Почтительно закрывают двери под предлогом, что папе нужно побыть одному. Мне кажется, дальше они берут билет на самолет в один конец, например, на мыс Доброй Надежды, и пережидают там, пока я закончу петь. Приходится идти на поводу у домашних. И после пары песен, как правило, ставлю гитару на место, а свой бархатистый тенор берегу до программы «Голос». Но все меняется после трех рюмок. Это было пару лет назад. Пригласил меня мой двоюродный брат к себе на юбилей в другой город. Сказал, что день рождения будет в ресторане и попросил поздравить красиво. Я понял, что это мой шанс. Взял с собой гитару и старшую дочку. С нами могло поехать и больше людей. Места в машине много, но когда увидели гитару, у всех возникли срочные дела. Городок маленький и ресторан единственный в городе. Зато двухэтажный. Сам банкет на втором этаже, а на первом заведение работало в обычном режиме, то есть сидели небольшие компании, влюбленные парочки и люди солидные, деловые. Народу много, ресторан-то один и выходной день. Нас с дочкой посадили рядом, напротив брат с семьей и гости. Сидим, молчим, накатили по второй за родителей юбиляра. Друзья оживились, начали произносить тосты. Оказывается, сверхспособности есть не только у меня. Дали слово коллеге по работе брата, Виктору. Витя после пары рюмок становится сентиментальным и реально начинает плакать. Тост его звучал так. «Дорогой друг, мы знакомы с тобой почти всю жизнь». Он остановился и вытер слезу. 3 года. Для кого-то это ничего, а для меня это срок. Как на зоне». Еще немного проясню ситуацию. Город далеко, в Замкадье. Там один городообразующий завод и 4 зоны. Поэтому люди все простые и без затей и степеней, зато душевные. Давайте не перебивать Виктора. Я хочу поднять эту рюмку за тебя и твои глаза. Они такого же цвета, как у моей бабушки. Возникла пауза, и он начал плакать, видимо, вспомнил бабушку. Извините, я спросил вчера у своей бабушки, что подарить хорошему другу. Она вытащила из своей тумбочки вот этот одеколон «Гранат» 1956 года. За тебя, за бабушку и за гранат. Все выпили. Это была третья рюмка. Слово предоставили мне. Я взял гитару. Сказал, что лучший подарок – это песня. Дочка на ухо попросила не делать этого. Но у меня уже открылись суперспособности. Я спел «Девочку Мумитроля». Виктор плакал. Мы выпили. Витя попросил спеть еще, и понеслось. Начался мой творческий вечер. Я пел и пил одну за одной. Понимал, что нужно поберечь нежную психику Виктора и сделать паузу. Поднялись какие-то ребята с первого этажа и попросили гитару. То ли даже там начали уставать от моего творчества, то ли обычная зависть. Тосты продолжились. Потом кто-то сказал, что с песнями было веселей, и надо бы вернуть гитару. Моя суперспособность нравилась. Мы с братом спустились вниз. За столиком сидела компания, человек 6, с нашей гитарой и пели песни. Нас тут же посадили рядом, налили, и как-то так получилось, что мы начали петь песни, которые я раньше никогда не слышал. Тут включилась суперспособность моего брата. Он очень странно шутит. Очень. После очередной песни раскачанный парень в тельнике лет 30 спросил, что еще спеть. Блондинка рядом сказала: «Миш, спой из голубых беретов что-нибудь». И тут вмешался мой брат. «А че, голубые еще и поют?» Ладно бы сказал глупость, так он и начал ржать как ненормальный, а еще хуже объяснять свою супершутку. Ну, голубые, заднеприводные, певцы. Ребята как-то нервно посмотрели в его сторону. Михаил отложил гитару в сторону и начал зачем-то разминать пальцы. На пальцах было набито за ВДВ. Повисла пауза, стало страшно. В какой-то момент влетела жена брата. Без слов схватила гитару, нас, и со словами «Вас все там ждут» потащила наверх. Мы были не против, и насколько позволяли приличие и желание сохранить хорошую мину при плохой игре, побежали за ней. Сзади было слышно что-то вроде «Блин, погоди», и мы не договорили. Мой бенефис продолжился. Я спел все, что знаю. И вот что странно. Обычно мои суперспособности работают до 12 рюмки максимум, потом срубает. А здесь выпил рюмок 40 и пел, пел. Водка не брала меня. Ближе к концу вечера Витя решил освежиться одеколоном бабушки гранат и попросил брата. Брат побрызгал ему на руки. Витя нанес одеколон руками на лицо и опять начал плакать. Как оказалось, от невыносимых воспоминаний. Запах бабушкиного граната был похож на запах черемухи, которую в 90-х милиционеры иногда использовали, чтобы разогнать фанатов местного футбольного клуба. Витя попросил выпить. Я был рядом и протянул свою стопку с водкой. Витя выпил и заорал. «Блин, да это же вода!» Я строго посмотрел на дочку. Дочка улыбалась. Похоже, моей суперсилой была она. Блокчейн. Карточный долг превыше всего. Правда, когда ты играешь в онлайн-казино, на законы чести можно смело забить. Смирнов был по уши в долгах не только во всех онлайн-казино мира, но и у всех родственников, друзей и у друзей его друзей. Младший научный сотрудник в Институте генетики, он расшифровывал ДНК дрозофилы, пока друг не попросил написать прогу, которая обула бы все эти онлайны. Друг работал поваром в институтской столовой, и Смирнова сильно замотивировала фраза «На вот, попробуй шницель и напиши код, чтобы их деньги стали нашими». Как вы понимаете, все решил шницель в панировке. Смирнов написал, если смотреть на результат работы программы, то фраза про деньги сработала с точностью да наоборот. Он не только проигрывал все свои деньги, но еще и все деньги друга-повара. Во время обеда они пили компот из сухофруктов и подводили итоги очередного дня работы программы. «Слышь, Смирнов, я больше не буду воровать мясо из холодильника столовой. Его трудно продать». «Блин, нужно хотя бы 40 косарей. Я код изменил. Ща попрет». «Остановись, я уже машину продал. На тебе столько кредитов висит, что тебе не в жизни рассчитаться». «Это ж надо додуматься, занять деньги в надежном банке на остановке автобусов». «Сегодня два бугая приходили из этого серьезного заведения». «Ты не понимаешь, я уже рядом. Понял, где ошибка». «Это ты не понимаешь, тебе пальцы сломают, а меня заставят из них сварить холодец. Остановись!» «И что мне теперь делать?» «Переключись на другой проект». Я слышал сегодня за раздачей, как зам института рассказывал Потапову про нейронные сети. «Это еще так сыро. Так самое время, пока никто не чухает. Про что там?» «Ну, это когда кот сам учится и создает аналоги». «Как я котлеты-аналоги из сои делаю, когда мясо уже продано». Ну, типа я слышал, на основе нейронных сетей вышел альбом «Гражданской обороны». Так, а с клонированием как обстоят дела? Может, гусей наклонируем? Скоро Новый год. После этого обеда дела у друзей поперли. Смирнов написал работу сразу в три научных журнала – Nature, Cell и Science. Все три журнала опубликовали его статью. Чуть позже Институт Смирнова получил такой грант, что к нему в лабораторию приехал сам губернатор. Губернатор минут 10 потусовался с народом и выбежал в коридор. По словам институтского охранника дяди Пети, звонить президенту. Деньги от гранта растворились в пикселях казино «Три топора». Со словами «еще чуть-чуть» Смирнов опять ушел в минуса. Он был очень талантливым ученым. После того, как к Смирнову домой пришли двое вышибал из быстрозайма и намекнули, что сломают пальцы, он сразу сел писать вторую статью. Очень нужна была статья, желательно неуголовная. Опять все три журнала опубликовали ее. Однажды утром Смирнов проснулся знаменитым на весь мир ученым. К нему в лабу опять скребся губернатор. «Поздравляю, можно посмотреть, поздороваться с ним?» «Не стоит, он еще не отошел от процедуры репликации. Позже». «Мне с утра позвонили с Москвы. Сам интересуется вашими экспериментами. Говорит, под личный контроль. Чем краевые министерства могут вам помочь?» «Займите 5000 рублей. На препараты для него?» «Именно. Вот, господину Моцарту привет. Когда он будет в форме?» «Через неделю. Я в нашем драматическом театре бронирую площадку под концерт». Этим же вечером Смирнов привел своего друга-повара в стриптиз-клуб. Немного выпили, обстановка накалялась. «Слышь, Смирнов, меня не приплетай, понял? Ну, чё ты так заводишься? Ты же в детстве в музыкалку ходил. Там надо-то всего минут 40 на скрипке поиграть». 40 минут?» «Ну, я понимаю, твоя первая статья про нейронные сети, которые создают копию интеллекта знаменитых людей, выстрелила. Ну, а зачем во второй было писать, что ты клонировал Моцарта?» «Так коллекторы же приходили. Я испугался. Давай соглашайся. Там даже и актерской игры не требуется». Концерт имел ошеломляющий успех. Смирнов взял на прокат в Тюзе камзол и парик с кисточкой. Реквизит из щелкунчика. Друг-повар сыграл то, что с матами часами зазубривал в детстве. На бис от себя виртуозно исполнил Владимирский Централ. Потом Смирнов объяснил, что клон развивается каждый день, подстраивается под среду, и попросил всех присутствующих скинуться по 5000 на препараты. Весь мир захотел посмотреть на камбэк великого композитора. У Моцарта намечалось годовое мировое турне. Повар в разговорах со Смирновым намекал на самоубийство, но потом раздумал и написал заявление на годовой отпуск без содержания. В этот раз губернатор влетел к Смирнову без стука. «Еще раз поздравляю с прорывом, у меня заказ из Белокаменной. Слушаю. Нужно клонировать Трампа, будем менять. Займете 10 тысяч?» Кино. Однажды два друга, Николай и Семен, решили сходить в кино. На комедию, поржать от души воскресным вечером. Заранее запаслись пивом, попкорном, соленым, сыром и с беконом. Гогота и ржания не случилось, с самого начала что-то пошло не так. Кинотеатр внезапно решил сменить программу и прокрутить зрителям фильм ужасов. Николай к фильмам ужасов относился положительно, особенно если среди героев была грудастая блондинка. Семен, напротив, страшного кино очень боялся, зато отличался сказочной жадностью. Комедия через час стоила на 100 рублей дороже. В битве трусости со скупостью верх одержала последняя. «Сэкономленные деньги – это заработанные деньги», – сказал Семен Николаю, и друзья отправились смотреть ужастик. Ни к чему поднимать волну негодования. Уже через 10 минут Семен пожалел о своем решении. Маньяк с бензопилой резал персонажей как овец. Воздух в зале звенел от криков. Семен подышал поглубже, как учили на йоге, потом принялся размышлять, что он купит на сэкономленные 100 рублей. Мечтаний хватило до 12 минуты. Потом паника нахлынула волной. Может, кто-то из зрителей начнет протестовать против изменений в программе. Но кроме двоих друзей в кинотеатре сидел только странный мужчина в длинном сером плаще. Он причмокивал, вздыхал и качал головой. От этого делалось еще страшнее. На 20-й минуте Семен заплакал. Ей-богу, отдал бы сейчас несчастные 100 рублей, только бы выпустили на волю. Обратиться к администратору и попросить о помощи, конечно, можно. Но как заставить себя пройти по темному залу? В детстве, если становилось страшно, он забирался под одеяло с головой. Семен пошарил руками вокруг, одеяла не было. Только пустые бутылки и ведерко с попкорном. Выкинуть лакомство не позволяли остатки скупости. Поэтому Семен в рекордном темпе покидал попкорн в рот и нахлобучил картонное ведро на голову. Внутри было спокойно и пахло маслом. Очень легко представить, что и кино никакого нет. К сожалению, Николай наклонился ближе и сказал басом. «Ништяк, Кинчик, я читал, что фильм основан на реальных событиях. Там девочки сняли скальп, и она...» Семен еле слышно заскулил. Мужчина в сером плаще пересел к ним поближе. Во второе ухо несчастного Семена полился бодрый фальцет. «Дальше будет интереснее, не бойтесь, я рядом». Это пугало едва ли не больше самого фильма. Когда сеанс закончился, взапревший, бледный Семен готов был целовать землю. Мужчина в плаще оказался работником кинотеатра. На прощание он засыпал друзей цитатами Станиславского, самой ценной из которых оказалось вот это: «Нет искусства без переживаний». С тех пор Семен не экономит на искусстве, лучше переживать из-за денег. Зеленый трофей. Был обычный серый осенний вечер. Александр, вернувшись с работы, застал супругу на пороге. Она убегала на кулинарный мастер-класс по приготовлению том-яма. «Удачный предлог, чтобы не сидеть вечером с детьми», — подумалось Александру, но вслух он бодро произнес. «Конечно, дорогая, я справлюсь, отвлекись от домашнего рабства». «Раз так вышло, то стоит заняться воспитанием по полной», — решил Александр и, вытащив из холодильника банку пива, отправился в гостиную играть в Call of Duty MF3. Девочки сидели в детской. Александр перманентно воевал с террористом Макаровым, очень жестоким человеком. Периодически из брутального мужика со снайперской винтовкой Александру приходилось превращаться в официанта. «Папа, принеси яблочко!» – доносилось из другой комнаты. «А мне водички!» И папа нес яблочко в руках, по локоть испачканных в крови массовых пиксельных расстрелов. В эти моменты Александру казалось, что две очаровательные спиногрызки воспитывали в нем терпимость и силу духа. Вот вы попробуйте оторваться от любимой игрушки в самый кульминационный момент. Не он же руководил воспитательным процессом, ведь правда? Когда накал террористической контратаки почти достиг апогея, в соседней комнате развернулись реальные боевые действия. Девочки дрались. Программистам из Call of Duty стоило поучиться рукопашному бою с использованием детских стульчиков из Икеи. Лего Барби, точнее ног Барби, My Little Pony. Была и такая, светлая ей память. Периодически слышалась и задорная брынь-брынь. Александр, статусом генералиссимуса, данным ему семьей и богом, разнял их и стал выяснять из-за чего. Девочки, перебивая друг друга и размазывая злые слезы по щекам, пытались донести до отца. «Это моя гитара!» – вопила старшая. «Нет, моя!» – голосила младшая. До Александра дошло, что не поделили детскую зеленую гитару. Звуки «брынь-брынь» издавала она. Как в демократическом государстве, попросил высказываться по очереди. Старшая включила все свои ораторские способности. «Папа, пойми, эта гитара – весь смысл моей жизни, она моя». «Понял, теперь ты». Младшая, еще не овладевшая ораторскими приемами в полном объеме, просто дала старшей в ухо. Опять началась потасовка. Александру в глаз прилетел Бакуган, в младшую – Зубалс. Хорошо, хоть не раскрылись. Так продолжалось очень долго. То мирились, то дрались. Александр не помнил, как, но зеленая гитара досталась младшей. Видимо, физическая сила оказалась более доходчивым аргументом. Потом пришла тайский кулинар, быстренько отвела девочек в ванную, накормила их и повела спать. Старшая уснула сразу, а из детской еще час доносилась брынь-брынь. Эта дева-воительница наслаждалась трофеем. Русалочка. Ты хотела бы жить вечно? Если с тобой, то нет. Это еще почему? Ты же постареешь, с бабкой как-то не весело. Так ты тоже будешь старым дедом? Нет, я кремом пользуюсь, останусь красивым. Слишком много я, не находишь? Сильные люди всегда одиноки, напыщенно произнес Артем и тут же получил ладошкой по лбу. Они лежали на узком и неудобном офисном диване в кабинете его отца. Компания отца занималась продажей светодиодных ламп. Из окна на 18 этаже открывалась впечатляющая панорама ночного города. «Почему мы не снимем комнату, как нормальная пара? Нам уже не по 20 лет, по 22. На этом недодиване моя полупопа постоянно в невесомости». Он улыбнулся, но ничего не ответил и уткнулся в телефон. «Снова срочное сообщение? Странно. Ну, Тёма, ну имей совесть. Даме нужна нежность». «Таня, не мешай. Я меняю в телефонной книге твое имя на псевдоним». «Какой?» «Полупопа, конечно». Последовал еще один удар ладонью по лбу. «Дурак, а ты не знаешь, как бы мне твою фамилию получить? Ты всегда можешь выйти замуж за моего деда». Лоб Артема становился все краснее. «Скажи», — она помолчала, собираясь с мыслями, «а ты и боишься смерти?» «Тебя я боюсь больше». «Ну, если серьезно, новый закон о реинкарнации все изменит». «Я слышала что-то от папы, непонятно, как он будет работать». «Что ты делаешь, когда не хочешь потерять важный файл? Копирую его на флешку или в облако?» «Вот, молодец. А теперь представь, что ты сама — это файл. И, допустим, каждый вечер в 18:00 обновляешь в облаке информацию о себе. То есть за сегодняшний день информация следующая. Я стала полупопой и несколько раз съездила тебе по физиономии. Небогато. Ну, ты сама хозяйка своей судьбы и полупопы тоже. Так вот, данные меняются регулярно. И если вдруг тебя не станет, машина сбила, нож соскочил, когда резала салат, старость подкралась, я убил. Система найдет новое тело, в которое загрузится информация из облака. Как у тебя глазки загорелись при мысли о новом теле? Внутри него будешь по-прежнему ты, моя любимая, по... Только посмей, моя любимая подруга. Ветер из открытого окна становился все прохладнее. Идея прикольная, но откуда взять столько новых тел? Да мало ли народу, желающего просрать свою жизнь. Бомжи, маньяки, суицидники. Допустим, в больнице откачали девушку, которая наглоталась таблеток. Очень вероятно, что этот подвиг она повторит. Зачем так нерационально тратить ресурс? Суд вынесет постановление вселить в ее тело информацию о человеке, который очень хотел жить, но попал под трамвай. Первые опыты уже прошли и вполне удачно. Спасли двух министров. А если женского тела не достанется и меня переселят в старого бомжа? Буду плакать в подушку, но сердцу не прикажешь, я же тебя люблю. Секс будет? С бомжом только легкий петинг. В случае, когда попытка суицида удалась, кому достанется тело? Насколько я понял, все зависит от завещания или предсмертной записки. Телефон Артема запеликал. Пришло новое сообщение. Юноша вскочил с дивана и принялся торопливо одеваться. «Ты вроде обещал, что мы проведем тут всю ночь. Сорян, надо ехать. Совсем забыл, что у Лехи день рождения. Так поздно празднуют? Да. Мне жаль». Телефон пиликнул еще раз, оповещая о получении файла. Фотографии голой девушки с подписью «Где ты, милый?». Это была Маша, девочка из параллельной группы. Фотографию увидели они оба. На следующее утро Таня проснулась в хорошем настроении, но уже через пару минут воспоминания о вчерашнем безжалостно на нее обрушились. Она выбежала из офиса, и Артем не остановил, даже ничего не сказал. Денег не было, пришлось идти домой пешком через весь город. Иногда нужно пожалеть себя, просто жизненно необходимо. Артем был ее первым мужчиной, это раз. Два, он овен и идеально ей подходил. Три, он классный и красивый, урод. Таня вышла на кухню. Отец еще не ушел на работу, он завтракал и смотрел утренние новости. Все каналы наперебой рассказывали об ошеломляющих спасениях великих ученых, представителей искусства и культуры, благодаря закону о реинкарнации. «Смотри, чего творят. Начали с торговли органами, теперь продают людей целиком», – проворчал отец. «А ты почему грустная?» «Все в порядке». «Артем обидел?» «Нет». «Между нами, мне этот дебил еще со школы не нравился». «Отличный закон», – выпалила Таня. «Недостоин жить, отдай тело». «Если бы ты не была моей дочерью, я бы сейчас с тобой подрался. Судьи кто? Опять кучка чиновников, возомнивших о себе, пытается решить, кому жить, а кому нет. Все это человечество уже проходило». Отец говорил долго, но она не слушала. Назад в постель, свернуться калачиком и плакать. Проходили дни, потом недели, а Таня выходила из комнаты только за порцией супа и родительских нравоучений. Универ позади, самое время ходить по собеседованиям, предлагая миру услуги свежеиспеченного социолога. Но мир не будет прежним, хотелось мести. Что? Ну что он нашел в этой Маше? В это время по телевизору показали, что закон о реинкарнации начал давать странные результаты. В Ростове в автомобильную аварию попали пьяный мэр города и его сын-подросток. Мэр как новенький, а мальчик скоропостижно скончался. К счастью, быстро удалось найти его ровесника, просившего милостыню на вокзале. Суд, реинкарнация, новый сын в порядке. Мэр может спокойно заниматься подготовкой к отопительному сезону и ремонтом дорог. В Тюмени целый притон с проститутками реинкарнировал в группу квалифицированных массажисток для сотрудников нефтяной компании. Существовали ли эти проститутки в действительности и что с ними случилось, никто не сказал. У столичной элиты стало модным менять тела раз в сезон. Если ты красив и при этом беден, жди беды. Интереснее всего получилось с подпунктом закона, который касался добровольной передачи тел. В больших городах все чаще можно было встретить странные пары. Пожилой человек оживленно что-то втолковывал молодому, а тот слушал и молчал. Таня безучастно смотрела в окно. Вот по двору пробежала кошка, потом прогрохотал мусоровоз, скользнула машина с липоватой рекламой на заднем стекле. Новые тела, всего 40 тысяч рублей. Таджикистан. newlife@mail.ru. В комнату зашел отец и сказал: «Одевайся». «Я плохо себя чувствую. Хватит, пострадала». «Ну, козел, подумаешь. Яблоки гнилые бывают. Идем». «Куда?» «Выбьем дури с твоей башки». Лидия Петровна работала семейным психологом в небольшом медицинском центре. Ей бы на пенсию, как-никак, 74 года, но дома скучно. А работу свою она очень любила, особенно по вторникам и четвергам. В эти дни приходил хулиган Федор, точнее, хулиганом его называли родители, а для Лидии Петровны подросток был милым Феденькой. Она бы смогла его воспитать под себя. Эх, был бы мальчик чуть постарше, ну и она моложе. Вот поменять бы тела, вышла бы из них прекрасная пара. В дверь постучали. «Не заперто, входите». «Здравствуйте, я папа Татьяны. Мы записывались с утра, точнее, я записал ее. А вот и Татьяна, а вот и сама Татьяна». Он подтолкнул дочь вперед. «Ну, пап». У Лидии Петровны загорелись глаза. Белокурая, сердитая девушка выглядела так, будто сошла с обложки журнала. Журнал, который листали они с Федором, под его фразу «тёлки, которые норм». Был хороший летний день, и Федор изливал душу в прошлый четверг. На Федоре была обтягивающая белая майка, и ей было все равно, что он говорил, лишь бы говорил. Неожиданно кто-то кашлянул, она очнулась. Перед ней стояла та самая. У Лидии Петровны сверкнули глаза. «Так, папе пора на выход», — скомандовала Лидия Петровна. «Дальше мы сами». Отец неслышно удалился. «Ну что, Татьяна, рассказывай, с чем пожаловала?» Рассказывать Тане не хотелось. Но не молчать же теперь. Отец наверняка уже оплатил прием. «Все банально», — сказала она. «Парень бросил». «Это вовсе не банально, это ужасно», — Лидия Петровна картинно всплеснула на маникюренными холеными ручками. «Когда бросает любимый человек, можно решиться на что угодно». «Точно, а родители говорят, чтобы я не парилась». «Им-то хорошо, они вместе. Сколько тебе лет, девочка моя?» 22. «Хороший возраст, но все-таки многовато». «Многовато для чего?» «Об этом не принято говорить, но хороших мужчин разбирают щенками. Чтобы не остаться с носом, надо начинать в 16. Как зовут кавалера?» «Артем». «Хорошее имя. Почему он тебя бросил?» «Другой увлекся. Машка овца, мы же почти дружили». «Жестоко, но справедливо». «Справедливо? Почему?» «Ну, даже я вижу, что внутри тебя что-то не то. Мы с тобой говорим, а мне неприятно. Сколько вы с ним были вместе?» 3 года, — ответила Татьяна. «Бедный Артем, 3 года мучений. Я психолог, — веско сказала Лидия Петровна, — психолог, который хорошо разбирается в людях и всегда говорит правду. С тобой что-то не так, ты отталкиваешь мужчин. Я знаю, что у меня неважный характер». На глазах Тани начали проступать слезы. «Скажи, а ты задумывалась о месте?» «Конечно. И какие мысли?» «Хотелось яйца ему отрезать, честно говоря». «Ты на это способна?» «То есть, ты способна на серьезный, решительный поступок? Реально хочешь отомстить или так? Мечтаешь на ночь?» «Хочу». «Умница, я помогу тебе». «Но кое-что попрошу взамен. Прям мультик «Русалочка». Что вам нужно, ведьма? Мой голос? На выборы не хожу». Лидия Петровна наклонилась к ней ближе. «Твое тело, девочка». «А меня куда? А родители, а работа?» «Тише, тише. Родителям ничего не скажем. Отправим тебя вот куда». Психолог вытащила из ящика стола мобильник. «Алло, Вадим Семенович?» «Ну привет, самый справедливый судья Центрального района. Помнишь, что за тобой должок? Тут постановление нужно оформить на плохого человека, очень плохого. Записывай адрес». «Татьяна, ну-ка быстро адрес этой Маши». Поздним вечером в офисе на 18 этаже было уютно и тепло. Артем, вальяжный и чем-то недовольный, сидел в кресле. Маша рядом, на столе. «Киса, почему мне неделю назад было можно, а сегодня нет? Давай по-быстрому. Этот кабинет в нашем распоряжении на всю ночь. Я не против, но сначала поговорим немного. Даме нужна нежность». «Ну окей. Скажи, что тебе во мне особенно нравится?» «Брови, точности, как у моего деда». Маша наклонилась и ударила его ладошкой по лбу. «Ты меня любишь?» «Конечно, люблю. И тебя, и родину. А полупопу?» Артем нахмурился. «Все в порядке, милый?» «Ладно, пора ехать. Ты же сказал, что вся ночь наша. Или Леха снова празднует день рождения?» «Е-мое!» Показная мягкость, наконец, слетела с нее. «Пришел час расплаты. Привет, Артем. Я так долго ждала этого момента, что немного растерялась. Почему ты меня предал?» «Интересная ты. Так получилось. Ну, деревья растут, прыщи иногда появляются, хлеб дорожает. Это жизнь. Как тебе в новом теле, кстати?» «Тепло, не сквозит. Странный я человек, Артем. Хотела мести, может, даже убить тебя, а сейчас разговариваем, как ни в чем не бывало». «Забавно. Где же сейчас Маша?» «Не знаю. На Яндекс.Диске, наверное». Его телефон опять издал тот же противный звук, не обещавший ничего хорошего. «Что дальше, Артем?» Он пожал плечами. «Вообще-то я вас обеих любил. Красивые. Какой же ты урод?» Телефон не унимался. «А ты святая, конечно. Если я опять изменю, найдешь новое тело?» Возомнила себя вершителем судеб. «Может, мы с Машей были бы счастливы вместе?» «Сильные люди одиноки, ты сам говорил. Я ради тебя продала душу». «Ты не душу продала, ты воплотила в жизнь свой каприз. Я тоже не ангел, согласен. Но никого пока не убил. Прыгай дальше, стрекоза». Она кинулась на него с кулаками. Завязалась потасовка, но силы были явно неравны. Перевалив через подоконник бьющуюся в его руках девушку, он прислушался к затихающему крику. Потом постоял немного, переводя дух, взял со стола телефон и написал: «Лидия Петровна, все готово». На экране появилась фотография голой, улыбающейся Татьяны. «Молодец, Феденька, Теперь наши тела также подходят друг другу, как и наши души. Бессмертие достойны только лучшие. Жду тебя дома.